Несчастной Октавии перерезали вены на руках и ногах, монотонно читал Сенек. Но от страха ее кровь оледенела в жилах и не сочилась из ран. И тогда, чтобы ускорить смерть Октавии, ее отнесли в горячую баню. Как она молила о жизни, но тщетно. Она была виновна в том, что Цезарь желал жениться на Поппее Сабине. Нерон ударил бичом. Сенатор заржал и яростно завопил. «Сенаторы! Великий Цезарь уличил свою жену Октавию в прелюбодеянии с жалким рабом и в заговоре против Сената! Да здравствует Цезарь! Да сохранят тебя боги для нас 30 раз! Мы всегда желали такого Цезаря, как ты, 30 раз! Ты наш отец, друг и брат! Ты хороший сенатор и истинный Цезарь 60 раз!» Он заржал и замолк. Сенека неподвижно стоял на арене со свитком в руке. Нерон бесстыдно ласкал Венера. «Смотри, смотри, Сенека, весь мир в этих влажных губах!» — шептал Нерон. Венера смеялась, отвечая на ласки Нерона. «Ай, как она льнет! Неужто этот смех, эти крутые бедра не стоят холодной крови худосочной Октавии?» Венера заливалась счастливым смехом. Как она счастливо глядела тогда на отрезанную голову Октавии! «Как удобно жить в наш просвещенный век! Быстро стали ездить колесницы, только убили, и уже несут тебе отрезанную голову на золотом блюде. О, мое тело, оно повелевает своим Цезарем, оно победило, торжествуя». Смеялась и Венера. «Как я люблю радость на человеческом лице! Человек смеется. Ему кажется, что он распоряжается своею судьбою», — шептал Нерон. И, лаская Венеру, он вынул нож из-за ноги и нежно щекотал ее этим ножом. И, откликаясь на эту странную ласку, Венера смеялась, смеялась, смеялась, и когда смех ее стал безудержным, безумным, Нерон ударил ее ножом в сердце. Без стона Венера упала навзничь на арену. А этот смех был последним, — сказал Нерон. Сенека в оцепенении глядел на застывшую в сверкающих опилках Венеру. Нерон улыбнулся. «Каждый раз ты так смешно пугаешься, будто впервые видишь убийство». И Нерон потащил Венеру за ногу, как куклу прочь с арены. «Понимаешь, Поппею надо было убить». Римский народ ее ненавидел, а ты учил. Цезарь должен думать прежде всего о благе народа. Кстати, это убийство единогласно одобрил наш сенат. Да здравствует Цезарь 30 раз! Мы всегда желали такого Цезаря, как ты, 30 раз! Ты наш отец, друг и брат! Ты хороший сенатор и истинный Цезарь 80 раз!» — вопил сенатор, страшно, без пауз. «Это не речь!» — зашептал Нерон в восторге. «Он ржет! Свершилось! Сенатор превратился в коня! Я вывел новую породу — сенатор и кони! Я поставлю в сенате мраморные стойла, а, грандиозно!» Из темноты выскочил Амур. «Ночь на исходе, звезды меркнут, Цезарь!» «Да, да, он прав!» — сказал Нерон и ударом ноги опрокинул кубок со свитками. «Скоро придет Тигелин! А сколько ты еще не прочитал, учитель?» Он торопливо проглядывал оставшиеся свитки, бормоча и швыряя их обратно на арену. «Вчера убит сенатор Цезоний Руф. Это ясно. Вчера удавлен консул Корнелий Сабин. Вчера убит Децим Помпей. Как скучно. Вчера умер богач Ваттия. Он умер своей смертью. Вещь удивительная по нынешним временам. А вот вчера умерла Поппея Сабина. Как я любил мою Поппею. Как я страдал. Читай это письмо, Сенека, а я буду вспоминать ее ласки. Это будет твое последнее письмо. Пора определять плату».